Помышляйте о горнем, друзья, о духовном и высшем богатстве, не о том, что взять небо нельзя, не о том, что лишь тленью подвластно. Бог печати бессмертия скрепил, назначение наше земное, на земле человек, чтобы жил по высоким небесным законам. Помышляйте о горнем, друзья, среди текучести дел незаметных, среди будничных тем повседневных, возноситесь душой небеса, не заводите на землю вы их, чтоб великое в малом увидеть, чтоб добро повсеместно растить, чтобы сердце любовью расширить. Помышляйте о горнем, друзья, и богатство в душе накопляйте, умножайте дары для труда и плоды, не скупясь, раздавайте. Не к лицу нам вздыхать и скорбеть в ожидании встречи с грядущим. Нам бы все приготовить успеть, на земле потрудиться получше, поручение исполнить Христа до пришествия или до смерти. Помышляйте о горнем, друзья, и из смертного стройте бессмертие. Аминь.